Глава 5. Наполеоновские планы. Через 2 дня к нам прибыла еще 100 рабов. И их сопровождение было не слабым. 15 стражей и 2 мага. Теперь нас стало 20 149 человек, включая меня. Почти армия, если не брать в расчет, что половина не сможет за себя постоять. Туда же входят более 100 больных и раненых, но радует, что всех мы смогли спасти. Мы ждали только обозы с верблюдами и были готовы отправиться во дворец визиря Альхена и захватить его. Да, вот такой бред пришел в мою голову, и это страшно. Во-во, на меня все смотрели, как на смурфика. Так, словно мне нужно в дурку и пройти долгосрочное лечение. Но я знала, что здесь мы долго не продержимся. Да и мне рожать через 1/2. После первого же пропавшего обоза нам всем полный крах. Нас убьют без разбора. Им будет уже плевать на выгоду. Я все время прорабатывала план. Во-первых, до городских ворот Альхена 3,5 оборота солнца. Если бы к нам не пожаловали с новой партией рабов, уже освобожденных, у нас бы не хватило для всех боевиков места в повозках. Нас много, а обозов мало. В этом мире использовали для передвижения животных, в нашем случае верблюдов с повозками. Многие отказались идти на захват дворца, точнее города. А тех, кто не может держать в руках оружие, я даже не рассматривала. Вести людей на бойню не входило в мои планы. На весь путь я рассчитала провиант. Да, невероятно скудный, но иначе никак. Придется потерпеть. Здесь и не через такое проходили. Дальше мы все будем действовать вслепую, по мере поступления проблем. Ну что, кто не рискует, тот не пьет шампанского. И вот настал день Х. Мы сидели в засаде. К воротам двигалась вереница обозов с большим опозданием. Это заставило нас, ух, как понервничать. У меня уже начал дергаться глаз. И по закону подлости все пошло не по планам. Жизнь любит меня порадовать. Но это было понятно. Ведь я человек, которого, возможно, убила ветрянка. Наемников было больше, чем мы предполагали. Точнее, мы полагались на неправильную информацию. Нам подложили жирную свинью. Наемников была 100, и половина из них маги. Вашу ж душу. Хотя я сама бы могла додуматься до того, что перевозить столько золота, драгоценных камней и редкой руды — дело небезопасное. В итоге с нашей стороны было 30 человек потери плюс более 40 раненых. Ночью погибнет еще 10. У одного из освобожденных съедет крыша, и он начнет убивать своих. Наших вышло всего 3 сотни, остальные ждали за воротами. Это была гарантия для других, что если мы не сможем, у них будет защита. И добить пришедших в гости будет намного проще, там остались и маги. Но скажу, если бы не снова Алоэй, который упал без сознания после спасения наших геройских, но очень тупых задниц, мы бы сами себя положили. Благодаря объединению 3 магов разума, которые сводили нас с ума. Но если бы Алоэй не увидел, что меня ранили, то не стал бы пыхать огнем. Он и без этого был искусным воином. Я проигрывала в неравной схватке, но меня всего лишь поранили ножом, после чего Алоэй сжёг оставшихся в живых противников. А царапину на предплечье просто промыли, зашили и перебинтовали. Я даже боли не чувствовала. Мы хотели отдохнуть, прежде чем идти в веселое путешествие, но этого нам не удалось сделать. Ночью раздался крик боли, от которого у меня свело зубы. Столько крови — это было ожидаемо. Точнее, неудивительно. В таких условиях невозможно не свихнуться. У многих из силовых, что на страже, и то подтекает крыша. Эта поехавшая жертва обстоятельств тихо убивал, пока все спали, с особой жестокостью. Даже 2 женщин не пожалел. Герх, один из тех, кто взял на себя управление, просто перерезал ему горло. Утром все дерганные, злые и безумно уставшие двинулись в путь. И почти налегке у каждого был свой личный тюк, в котором было всего по фляжке воды и 3 корки лепешки. 5000 человек остались на рудниках, ждут наших обозов и переправки в город. Около 2000 ушли. Да, так много. Тупоголовые. Сдохнут и далеко не уйдут. Но я им не мама. Многие из освобожденных распихали себе золото и драгоценные камни по карманам и ушли еще ночью, боясь народу смотреть в глаза. Остальные двинулись в путь. Благо, что на рудниках тоже были средства передвижения. Еще мы сколотили дополнительные повозки. В каждую помещалось по 20 человек. Отправляться было решено 3 партиями. Чтобы не насторожить чуваков, что будут стоять на воротах. 3-я группа пошла вообще пешим ходом. 2-я на тележках и каких-то странных животных, похожих на быков. Вот только белоснежных и без рогов. Мы двинулись первыми. Верхом были только мужчины в форме наемников. Было максимально тяжело преодолеть этот путь. Мы словно селедки лежали друг на друге. Автобус в час пик показался мне сказкой. Но все понимали, это необходимость, и никто даже вида не подавал. Останавливались всего два раза. И вонь оставляли такую, что жесть. А как вы хотели? 3500 человек хотят по нужде. Обозы были накрыты серой тканью, под черной мы бы не выжили, под палящим солнцем. Выдыхали все только ночью и старались как можно больше спать. Время казалось резиной, минуты проходили как одна за 10, и мы все молились. И вот день, ночь, день, ночь, день, ночь, день. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох, вдох. Все молились, чтобы быстрее добраться до места, а когда добрались, все напряглись. Еще бы, мы все в шаге от смерти, в шаге от безумного поступка, от самоубийства. Жизнь, а не выживание. Какая разница, сдохнуть где-то там или смерть на поле боя? Возможно, если умру, вернусь туда, к маме и папе. Я переживала, что нас будут досматривать, ведь прибыло больше повозок, чем отбыло. Впереди ехали Алоэ и Герх с магом. И один из тех, что сопровождал обмен продовольствия на руду. Мы стояли минут 10, и нас всех трясло от страха, что раскроют. Вступать в открытый бой будет еще сложнее, чем напасть только на дворец. Но с моим везением все покатилось в ебеня. Услышав знак, что мы раскрыты, стали выскакивать из повозок, и завязался бой, где в самом начале мы стали терять людей. Ведь больше всего наемников было именно на воротах. «Алоэ, жги верхушку! У них луки!» — крикнула я. «Да, с человеком-факелом нам повезло, но мы теряем людей, а это еще только начало. Но, слава всему, мы прорвались. Большинство наемников были уничтожены. Кто смог выжить, ломанулись во дворец. Кто-то оседлал лошадей, остальные рванули быстрым бегом ко дворцу Аполлона. Благодаря ему здесь за год продаются и покупаются сотни тысяч душ. У дворца встретили нас около 200 наемников. Мы их превосходили количеством, но чую, нам это не поможет». Многие из нас уже измотаны, мы не профи, но нам нечего терять. Если бы не удача, мы бы все уже были мертвы. Значит, кому-то очень нужно было, чтобы мы прорвались. В моих руках были только ножи. И в основном справлялась я в рукопашную. Два наших мага справлялись лучше сотни бойцов, влияли ментально на противников, помогая нам. Мне страшно. За время, что нахожусь в этом мире, я отняла 71 жизнь. И я осознаю, что это только начало. Ведь путь к моей свободе слишком тернист. Но я его пройду, даже напролом. «Либо ты, либо тебя», — как говорил мой папа. «Аглая, твоя группа идет вперед к задним дверям. Я и Алоэ через передние, остальные чистят территорию. Наемников не щадить, остальных не трогать. Сдавшихся не трогать, мы не они, мы не твари. Вторая группа, за мной!» — крикнула Аглая и повела за собой. Через час ожесточенного боя мы прорвались внутрь. «Женщин и детей не трогать! Собрать их в одном месте! Всем рассредоточиться! Действуем по плану!» Во рту был неприятный привкус чужой крови. Меня мутило, но это так, фон и все. Мы знали, что Аполлон редко находится у себя в мягкой комнате. Так здесь называют переговорную. Он постоянно бухой и постоянно с бабами. Даже сейчас не в курсе, что его берут штурмом. И я оказалась права. Войдя в его спальню, мне захотелось закрыть глаза и отвернуться. Одна девушка делала ему минет, а вторая сидела у него на лице. Меня впервые бесила моя правота. Вот как так? Серьезно? Он даже не в курсе, что на него напали? Мне бы его нервы. А если тупость, то нет, благодарю, своей хватает. Это и есть грозный визирь? Ты вообще в курсе, что я захватила твой дворец? С отвращением проговорила я индивиду, не обратившему внимания на наш приход. Может, подумал, что это ему сладкое пришло? А вот девушки не растерялись, покинули фронт работ, схватились за оружие и голые двинулись на меня. Хоть бы прикрылись. «Алоэ, это недоразумение на тебе, а с этими мы потанцуем сами. Мужчина в женских делах лишняя фигура, без обид только». Я вытащила свои ножички и покрутила их, как учил папа, чтобы нагнать страха на противниц. Две брюнетки переглянулись, кивнули друг другу и кинулись на меня. Они с мечами, что усложняло мне поставленную задачу. У одной мне все же получилось выбить из рук меч, пока она отвлеклась. Убивать еще и их мне не хотелось. Но, блин, от них проблем потом не оберешься. Вторую вырубил Алоэ. У него была метательная спица. Я бы сама справилась. И тем более она же девушка. Можно же было хотя бы поаккуратнее?» «Извини». И он пакостливо улыбнулся. «Вот плут. Но он хорош». «Так, стоп». «Ладно, прикрой этого, горе-визиря». Алуэй накинул на него простынь. «Ну что, Аполлон, поговорим?» «Ты либо ищешь смерти, либо сумасшедшая». И этот Аполлон в кавычках расхохотался, словно псих. «Все твои наемники выведены из строя. Дворец захвачен. Так какого хрена тебе весело? А ты думала, ты первая такая? Только вы со своими претензиями на права и свободы никак не поймете. Не будет меня, придет другой. И вы думаете, император даст какой-то рабыне, что собрала кучку таких же идиотов, как она сама, захватить главный город империи? Да тебе даже Феникс не поможет, если сам не прикончит». «Да, где ты его взяла?» «Феникс — это птичка бессмертная, что ли?» Я повнимательнее посмотрела на Алоэ с безумным взглядом ученого. «Крутяк. А почему я раньше не спросила, что он за чудо-юдо невиданное?» «А ты не в курсе, кого в рабах держишь?» «Так вы рудники захватили. Он из моих?» Расхохотался он опять. «Ну ты, деточка, не расслабляйся. Это дело пары недель, когда император себе Альхен вернет. Как только ему не поступит дань, жопа подгорит у всех». Да, а визирь не так туп, как показалось сначала. Вы знаете, как черты характера меняют людей? Вот я это вижу сейчас. Как изнутри, так и снаружи. Он ужасен. Внешне он красив, даже очень, я бы сказала, смазлив. Но он себя запустил настолько, что от него может стошнить. Вонь, тело покрыто жиром. Но видно, что раньше занимался и держал себя в здоровом теле. Кожа в плохом состоянии из-за постоянного пьянства. Выглядит намного старше своего возраста. Его серые глаза сейчас были почти прозрачными. В некогда черных волосах седина, и тоже не по возрасту. Плюсом, как вишенка на торте, уже хронический герпес на губах. «Сколько рудников под твоими загребущими ручками?» — спросила я. Он снова хохотнул. 10. Мне служат 1000 наемников, даже десятки тысяч. Благодарю за ценную информацию». Я повернулась к Алоэю. «Этого нужно спрятать. Мы будем его охранять и даже от него самого. Он нужен нам живым». «Хорошо, как скажешь», — хмыкнул он. И в этот момент в комнату влетела Аглая, словно за ней черт гнался. «О, ты тоже тут? Я пропустила все веселье?» «Не переживай, у нас еще много мелькает на горизонте». Этим я ее обрадовала. «Что будем делать дальше?» Мне кажется, я сморозила что-то не то. Они удивились и посмотрели на меня так, словно я пришелец, даже Аполлон. «Ты не заболела?» — ехидно спросила Аглая. «Ладно». Меня потихонечку начала накрывать усталость. «Так, от трупов избавиться, очистить дворец и убрать укрывшихся наемников от греха подальше. Есть еще в городе охраняемые места. Встречаем 2 других отряда, отдыхаем и готовимся к освобождению остальных рудников. И без мародерства. Скажете, что за такое лично шкуру спущу?» «Хорошо, я все проконтролирую. А вот тебе нужно отдохнуть, ты бледная. Словно вот-вот лишишься чувств. Тебе нельзя быть с нами наравне». Не успела она это сказать, как я тут же потеряла сознание. Только сейчас осознала, насколько я устала. Последние несколько часов я была чисто на адреналине. И в себя я пришла тоже не скоро. Когда очнулась, увидела перед собой лицо ангела. «Здравствуйте, Амирана». «Здравствуйте», — с натугой проговорила я. «Мое имя Гера. Я лекарь. Все хорошо, вы в безопасности. Вы лишились чувств на некоторое время. Сейчас вы почти восстановились. У меня для вас хорошая новость. Вы беременны». «Ой, детка, не сыпь мне соль на рану. Я в курсе». «Беременность проходит хорошо. Ваш ребенок полностью здоров. А вот вам нужно поберечься. Не вставать с постели только в случаях необходимости. Побольше гулять после того, как окрепнешь, и уйдет угроза кровотечения. Хорошо питайтесь и побольше ешьте фруктов. Мне сказали, у вас характер не сахар. Уберите его пока что, пожалуйста, и позвольте вашим близким о вас позаботиться». «Ага, были бы у меня еще мои близкие. Они сейчас слишком далеко от меня. И я хочу к ним. Я скучаю. Я очень маленькая для всего этого дерьма». «Благодарю, Гера», — тихо сказала я, сдерживая слезы. Она мне кивнула, а ее золотистые волосы заблистали в красиво уложенной косе, а зеленые глаза просияли. В комнату вошла Аглая, очень обеспокоенная. «Вы уже познакомились? Гера — твой личный лекарь. Теперь она всегда будет рядом с тобой. Как ты?» «Уже лучше, спасибо. Через пару дней соберу всех на разговор. А сейчас отдыхайте. Тебе и малышу нужны силы. Спасибо. Следующие несколько дней были раем. Я наконец-то отъелась, отмылась, отоспалась. Побыла в тишине и переоделась в красивую женскую одежду свободного человека. Купальня здесь что надо. Поплавала в бассейне от души. Даже недолго просидела в сауне. Мне кажется, я заново родилась. Простите за каламбур. Следом почти 4 часа заплетала волосы в мелкие косички, протягивая ровные линии по всей голове. Это дало мне свободу, мне стало легче, ведь ничего не лезет в глаза. На меня надели платье греческого кроя, белоснежного цвета. Нижнее белье здесь заменяли велосипедки, но не из эластичной ткани, и топ в виде ленты. Сверху я надела протупею, которой пристегнула 2 своих кинжала. Я теперь с ними неразлучна. Ведь мне их подарила Аглая. И они не чета тем, что я свистнула у какого-то мертвого наемника. Ну, они же ему больше не понадобятся. Что добру пропадать? Дворец был большой, двухэтажный, с красивыми колоннами. Прям райский дом на земле. Вот только окон не было. Только ставни в уличных коридорах. Все было сделано из камня, даже некоторая мебель. К примеру, столы. Такие хрен с места сдвинешь, если перестановку захочешь сделать. Что меня радовало до безумия... Здесь есть какая-никакая канализация. Хоть что-то делало мое пребывание в этом мире сносным. Отъедалась я на месяцы вперед. На меня напал дикий жор. Не мешал даже утренний токсикоз. Все было замечательно. Бесило только то, что за мной везде таскалась свит в виде Геры и Алоэя. Но хоть Аглая работает и не дает мне и свободной минуты иногда, загружая меня работой, что помогает мне держать себя в своем уме. За неделю мы полностью почистили город. Освободили 2 рудника, но, к сожалению, нельзя допускать остановки работ. Я распотрошила немалую часть казны, наводя порядки. На руднике была отправлена гуманитарная помощь, вещи, спальные принадлежности, нормальная еда в нормальных количествах, лекари. А также новые документы, для всех без исключения, и сопроводительное письмо, в котором говорилось об освобождении, запрете на рабство и восстановлении человеческих прав. Еще я сделала для всех очень хорошее предложение. Те, кто хочет заработать, могут остаться на рудниках. И очень хорошо заработать, между прочим. Плюс мы обустроили хорошие бытовые условия для таких рабочих и установили график работы и рабочую иерархию. Но есть варианты для тех, кто не хочет оставаться в рудниках. Они получат деньги на первое время, и их доставят в Альхен. И они уже будут сами решать, остаться им в городе или отправиться куда-либо еще. Мы им можем помочь во всем. Восстановить людям жизнь и их самих. Вот наша задача. На протяжении следующего месяца мы проработали до идеала план, как сохранить город и уберечь сотни тысяч людей. Всех новоприбывших рабов мы освобождали и инструктировали, предоставляли право выбора. Не иллюзию, а реальный выбор. Параллельно понемногу налаживали быт в Альхене. Императору мы выслали откуп, как это называла я, чтобы не вызывать лишних подозрений у вышестоящих. Как же меня достала эта ситуация, и все это уже стоит поперек горла от того, что я ничего не могу сделать. Казна пустеет, и как пополнять ее, я не знаю. Благо, что бывший визирь был распиздяем, бабником и любил уходить в запои. Идеальное прикрытие на то, что я кладу на их правила. Вот как-то так, дамы и господа. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот мне интересно, как его свои же не убрали? Население Альхена вздохнуло спокойно. Ведь многие семьи воссоединились. Часть наемников перешла на нашу сторону. Те, кто не захотел умирать, не пойми за что и для чего. И как же я счастлива, у меня теперь есть подруги, которых никогда не было. Мои Гера, Алала и Аглая. Если бы не они, дел бы я натворила немеренно, по незнанию здешних законов и правил. А вот мое бремя с каждым разом было все тяжелее и тяжелее. Точнее, с каждым месяцем. Если говорят вам, что беременность — это счастье и легкость. Не верьте, вам ссут в уши. У меня опухало и болело все, даже в таких местах, что представить трудно. А тошнота и токсикоз забирали все силы. Магия и лекари почти не помогали, а это лишь 5-й месяц. Мне казалось, что еще 4 месяца я не переживу. И вот, наладив систему, мы стали покорно ждать появления мальчика на свет. Да, Гера после первого же осмотра назвала пол будущего ребенка. Но я не чувствовала, что это мой ребенок. И что я должна его любить. Я не могу считать его своим. А почему я должна так считать? Пока что беременность доставляла только одни проблемы, через которые в одиночку проходить это самоубийство для психики. Благо, что хоть с эмоциями могла справляться. Правда, не знаю как. Наверное, на меня влияла Амирана, что была во мне. ее воспоминания, ее сдержанность, которой ее учили с пеленок. Следующие 4 месяца стали для меня подводной лодкой, с которой невозможно выбраться. Я честно держалась из последних сил, как могла. Особенно было тяжело, когда меня будили тычки в живот, неоднократно лишая сна. Ныла спина. И даже зарядка не помогала. Иной раз плакала от безысходности. В общем, не зная броду, не суйся в воду. Иной раз у вас могут быть такие последствия, что не будет выхода. Зато у меня было время узнать все, что возможно об этом мире. Меня этот мир удивил немало, хотя, кажется, куда еще больше можно удивиться. Количество всего неизведанного просто зашкаливало, а магическая сторона завораживала. Иной раз ходила в шоковом состоянии по несколько дней. Новый мир немного отличался от Древней Греции, в которой я, кстати, не сильно-то и разбиралась, но все же имела представление. Оказывается, в этом мире тоже были животные наподобие динозавров, но они вымерли из-за Великого потопа, когда Земля скрылась с глаз богов. Это более достоверная информация, ведь ее доставали маги, считывая все с костей. Вот бы и в нашем мире так было. А то в этих экспонатах, что выставлены в музеях, всего одна кость от целого скелета, а все остальное — компьютеры и фантазия. Также помимо богов, здесь, как ни странно, верят и в науку. Считается, что люди произошли от обезьян. Как же у нас много общего. Бьюсь об заклад, Земля, возможно, тоже круглая. Хотя у них столько доказательств, что Земля плоская. Да без разницы. Главное, не падаем с нее. Мифы и легенды не похожи на наши, но кроме как про титанов. Они здесь существуют, и их держат как рабов. В общем, не человек и не маг, значит, раб. Как это мы позволим кому-то быть сильнее армии из 1000 человек? Странная логика, ну да ладно. Звезды в этом мире предсказывают погоду, и каждый, посмотрев в небо, может понять, какой она будет завтра. Если сияют ярко и их много, то будет знойная жара, а если редкие и яркие, то тишь да гладь. Если их нет, то сильные ветра. А еще здесь есть сирены, что сводит моряков с ума. Алоэ рассказывал, что это девушки, изнасилованные и выкинутые за борт, или то и другое вместе. Они уйдут в иной мир, только если простят, что практически невозможно. И они никогда этого не смогут сделать. В этом тоже есть жизненный урок. Если мы научимся прощать, то сможем переродиться. Узнав о них, мне захотелось написать и распространить историю о русалочке, только измененную, что когда она простила принца, стала человеком, и, что самое главное, стала счастливой. Архитектура городов поражала своим величием, красотой и изяществом. Да, каменотесы здесь рождены с божественной силой. Всюду были настенные картины в виде цветов, выдолбленные в камне, словно живые. И это было безумно красиво. Дворцы гигантские, словно для великанов. И бани прямо в здании. И, к слову, шикарные. Туалеты и канализации. Очень много колодцев с краником. В общем, с водой тут проблем нет. Единственное, нагревать сложно. Алоэ, который сначала бесил своим присутствием, сейчас изменил мнение о себе и реакцию на себя. Из него получился великолепный рассказчик. Он как ходячий интернет. Он словно читает мои мысли и делает мою жизнь максимально комфортной. В один из вечеров, который мы часто проводили в беседке дворцового зала, он рассказал мне о себе. «Я рос среди подобных. А мы те еще самовлюбленные говнюки, как ты выражаешься. Самолюбование у нас в крови. Мы растем без матери и отца, ведь мы рождены из огня. Есть только братья и сестры, которых всего 3, но они под запретом». Нельзя соединяться между особями своего вида, это грех, и это единственный запрет. Алоэ смотрел на усыпанное звездами небо. Видно, ему было нелегко говорить о таких вещах. Раньше для меня единственным развлечением было сжигать деревни, а то и города. Просто так, ради веселья, вседозволенность губила меня. И вот в один из дней своих развлечений я сильно напился до состояния свиньи. Тогда меня сняли с какой-то портовой девки и надели ошейник, блокирующий магию, а, соответственно, все мои силы. И знаешь, я этому чертовски был рад, даже благодарен. Амирана, ведь это сделало меня человеком. Ну, почти. Мне это было нужно. На рудниках мне переплавили мозги, избивая каждый день до полусмерти ради забавы. Да, они не были достойными людьми, но для меня стали и отцом, и матерью, что перевоспитали меня. Показали мне ценность этой жизни. В общем, все шло почти терпимо, хотя могло бы быть и лучше. Но ничего, мы справились, особенно с посланниками императора. И вот в одной из таких проверок у меня начались схватки, Как же это, сука, больно. Визирь сидел рядом с Алалой. Без него бы всю лавочку давно прикрыли. А вот с магом разума у нас была послушная марионетка. Алала говорила его устами. Около нашей свиты сидели еще девушки-рабыни для прикрытия и имиджу, так сказать. Я же была представлена как мать будущего наследника Аполлона, будущий визирь, так сказать. А мы все гадали, уважаемый визирь. Что же вы не прибыли ни на одно пиршество в императорский дворец? А у вас счастливая новость. Не умолкал один из советников императора. Дедок в одежде, расшитой драгоценными камнями, максимально неприятный. А вот с виду божий одуван. Все-таки внешность обманчива. Глубоко уважаемый Эйрен, сейчас слишком много забот, сами понимаете. Не без этого на столь высокой должности. То бунт устроят, то норму не перевыполняют, то одна из рабынь меня долгожданным сыном одарит. Но не переживайте, вот где они у меня. Аполлон сжал кулак и продемонстрировал. Вы уверены, что сын лекарь-маг? Да. Как узнал, так дал клятву больше не пить. Поздравляю от всей своей великодушной души. Да, жаль, что не дочь. Императорский дворец нуждается в красивых цветках, а ее мать шикарна. Я бы сам такую даровал нашему императору, великому и самому могущественному из всех. Наш император, да пусть богиня Ата наполнит его жизнь любовью, заслуживает лучшего. Да услышит она вашу молитву, поддакнул ему Аполлон. Правда, из-за Алалы в нем не было радости. И пока они разглагольствовали, у меня отошли воды. Благо, я сидела на подушках и отдельно ото всех. Сначала схватки были терпимыми, первый час. А вот дальше мне словно кости начали ломать изнутри. Я уже хотела, чтобы советник свалил, но ему захотелось повеселиться по-крупному. «Ну что, Аполлон, порадуй меня лучшим из твоего сада. Ты помнишь, мне нравятся цветки, у которых еще не распустились бутоны», — с мерзкой улыбочкой говорил советник. «Да-да, друг». Вот только жаль, что у меня нет такого буйства, как у нашего императора в саду. Ему загорелось повеселиться с кем-нибудь из рабынь, а именно почти с ребенком. А после отмены рабства и данного слова я не могла ему этого предоставить. И что делать? Да я даже попросить никого не смогу о таком. Отправить под старика молоденькую невинную девушку. А ведь только таких и можно отправлять. А если понравится, то он ее может и с собой забрать. А если я этого не сделаю, плану и прикрытию конец. Все накроется медным тазом. Боли усиливались на фоне стресса, а ситуация накалялась. Такого развития событий никто из нас не ожидал и не был к такому готов. Я подозвала жестом Аглаю. «Пока отведи его в покое и позови танцовщиц, а следом подсыпь ему снотворного и его свите». Как только все было сделано и за советником закрылась дверь, меня согнуло пополам в немом крике, и следом начались адские муки. Алоэ действительно меня чувствовал, так как подбежал и схватил меня на руки. Вот мне интересно, где я могла так накосячить? Или меня прокляли? Но снова назревает вопрос. За что? Потому что боли были невыносимыми. Мне захотелось кого-нибудь убить. Крови. Хочу много крови.